Незаметно он потянулся рукой к кейсу, стоящему у ножки кресла. Бен Дэвис уловил его жест и вынул кольт 45, который направил на него. «Без штучек!» — процедил он сквозь зубы свирепея. Кивнул в сторону только что прибывшего, прорычав. «Паске, взгляните-ка, что там!» Для начала тот шагнул за спинку кресла и прощупал одежду Андерса, чтобы убедиться, что у того нет оружия. После этого взял кейс и приблизился к толстяку. Пусть ситуация и разрядилась, но обе гориллы, тем не менее, достали оружие. Андерс поднялся. Паске уже сорвал ремень кейса и открыл оба замка. Андерс, не отрываясь, следил за его действиями. Он бросился за кресло в тот момент, когда открывалась крышка. Грохот взрыва заглушил треск кольта 45 Бена Дэвиса. Андерс почувствовал нестерпимую боль в бедре, когда рухнул на пол. Не обращая внимания на боль, он дернул карманчик, украшавший его пиджак. За секунду огромные клубы дыма заполнили комнату. Прозвучал выстрел, но пуля врезалась в пол возле его головы. Андерс прижал карманчик ко рту и ноздрям. Тот был пропитан противоядием от парализующего газа, выделяемого бомбой из кейса. В теории. Газ должен был действовать мгновенно. Однако раздались еще выстрелы, показавшиеся ему очень отдаленными, но он был уверен, что стреляли в комнате. Его тело и мозг, казалось, утратили свой вес и вообще принадлежали кому-то другому. Андерс успел еще подумать, что фильтр, сделанный химиками, отнюдь несовершенен, и потерял сознание. Пришел он в себя без всякого оптимизма. Мало того, что ему казалось, будто в горле застряла кость, так еще легкие бронхи, словно были набиты песком с морскими ежами и иглами. Что до боли в голове, разламывающей черепную коробку, ее нельзя было сравнить с той, что пронизывало его при любой попытке пошевелить левым бедром. «Он приходит в себя», — произнес кто-то странно искаженным голосом. Сквозь застилающие глаза пелену Андерс различил человека в белом, склонившегося над ним. Ему казалось, что он узнает Патрика Салливана, начальника бригады отдела по борьбе с наркотиками, сотрудником, которой он являлся. Вне сомнений, галлюцинация. Человек в белом подсунул руки и приподнял его. Затем к его губам поднесли стакан. «Выпейте». Что-то вонючее. Андерс подумал, что его желудок вывернется наизнанку. Но питье было действенным, и пелена, застилавшая глаза, стала исчезать. Андерс осознал, что находится в комнате с белыми стенами, возможно, клиники или госпитали. Потому рядом и был Патрик Салливан. «Не пытайтесь говорить», — сказал он, садясь на край кровати. «Подождите, пока силы восстановятся». Предупреждая вопрос Андерса, он уточнил. «Всего лишь чистая дырка в мышцах. Ничего серьезного. Нет кровотечения, и кость не задета. Вы отделаетесь рубцом, не более». Он прищурился. «Через несколько дней вы сможете вернуться и нежиться в обществе вашей парижской манекенщицы». Андерс с трудом выговорил. «А остальные?» «Взяты», — ответил Салливан. «Мы пытались их накрыть уже несколько месяцев. Толстячок, принимавший вас, именуется Майком Сикарди. Полагает, что он один из хозяев торговли наркотиками на восточном побережье». Он рассмеялся. «К 500 граммам героина, что оставались в тайнике ДС, в доме отыскали достаточное количество наркотиков, чтобы возбуждение дела было обосновано.